40. В ответ на это Тиберий, поблагодарив Сияна за преданность и бегло коснувшись милости, которой он ему оказал, а также попросив дать ему время для всестороннего размышления, добавил: «Прочие смертные принимают решения, клонящиеся к тому, что они считают выгодным для себя. Не таков удел принципсов, ибо в важнейших делах они должны считаться с тем, что об этом подумают люди. Вот почему он не прибегает к тому, что ему было бы всего удобнее написать, а именно, что лишь сама Ливия вольна решить, выйти ли ей замуж после кончины друза или остаться у того же домашнего очага, что у нее есть мать и бабка, смотри примечание 33, и с ними ей прежде всего следует посоветоваться». Примечание 33. Мать Антония, бабка Августа. Конец примечания. Но он склонен поступить проще и повести речь прежде всего о враждебности Агриппины, которая разгорится с еще большей силой, если замужество Ливии разделит дом Цезаря на два противостоящих друг другу лагеря. Ведь и без того между женщинами прорывается соперничество, и от этого раздора страдают его внуки. Что, если этот брак еще больше обострит расприю? Ты, Сиян, заблуждаешься, если думаешь, что останешься в своем прежнем сословии, и что Ливия, состоявшая в супружестве сначала с Гаем Цезарем, а потом с Друзом, смирится с мыслью, что ей предстоит состариться в супружестве с римским всадником. Если бы я и допустил это, то неужели ты веришь, что те, кто видел ее брата, кто видел ее отца, смотри примечание 34, и наших предков на высших государственных должностях, потерпят такое? Примечание 34. Брата Германика, отца Друза старшего. Конец примечания. Ты хочешь сохранить прежнее твое положение, но магистраты и знатнейшие граждане Рима, врывающиеся к тебе против твоего желания и советующиеся с тобой обо всем, уже давно, не таясь, утверждают, что ты намного перерос всадническое сословие, превзойдя в этом друзей моего отца, и, завидуя тебе, порицают за это меня. Но Август все-таки помышлял отдать дочь за римского всадника». Нет ничего удивительного, что, поглощенный всяческими заботами и предвидя, как безмерно возвысится тот, кто будет им вознесен таким браком над всеми прочими, он действительно называл в беседах Гая Прокулея и некоторых других, отличившихся скромным образом жизни и не вмешивавшихся в общественные дела. Но если мы придаем значение колебаниям Августа, то насколько существеннее, что он выдал дочь все-таки за Марка Агриппу, а затем за меня? Я не скрыл этого от тебя из дружбы. Впрочем, я не стану противиться ни твоим намерениям, ни намерениям Ливии. А о том, над чем я про себя размышляю, какими узами собираюсь связать тебя неразрывно со мной, об этом я сейчас распространяться не стану. Скажу лишь одно. Нет ничего столь высокого, чего бы не заслужили твои добродетели и твоя верность, и когда придет время, я не умолчу об этом ни в Сенате, ни перед народом. Страница 134.